И умер-то не в Ялте, а в Южной Германии. И как умер! Не священника позвал и не Библию попросил, а потребовал шампанского, выпил бокал и сказал: «Истебе, я умираю». Да-да, это вполне в духе интеллигенции, и эпикурийство, и скептицизм, и вызов, и мужество. Другой бы застраховался, получил бы документик в виде отпущения. Вдруг ад есть. В целомудрие чеховское реалисты тоже не поверят. Он ведь даже посещал за границей бордели, сам брату признавался. И женщин у него было много, и Ольга не единственная его актриса, а Лика. И именьице в Ялте было чудненькое, и другие имения он скупал, когда пошли большие гонорары. И деньги знал, на что потратить, даже больших гонораров не хватало. Оттого и пьесы стал писать подряд, одну за другой, потому что прозу за большую сумму запродал вперед издателю. Так что Чехов был не аскет, не народник и не человек в футляре. По этим разоблачительным фактам его можно скорее за эпикурейца и гедониста принять. Но никакого противоречия здесь нет. Главное, что выпало в осадок. Да, Чехов пожил и со вкусом хорошо пожил, но он всем этим бытом и комфортом не умел увлекаться. В нем не было ни самодовольства, ни тщеславия, ни спокойствия, ни стабильности, свойственных счастливым обывателям. Чехов и обыватели обедали в одном и том же ресторане. А потом обыватель шел и бузил с мамзельками или ловил кайф на диване, прикрывшись газеткой. А Чехов шел домой и писал желчный пасквиль, иногда в форме повести, на ресторан, на обед, на самого себя. Интеллигент чаще всего не прочь сладко пожить, хотя для этого не будет ни унижаться, ни продаваться, ни красть, в отличие от вечных чеховских оппонентов, чиновников. Но как-то он ухитрится жизнь обставить за этим карточным столом. Получать удовольствие от жизни – это и Чехов, и интеллигент всегда готовы. Но быть довольным жизнью, довериться ей, не роптать и не страдать – это уж увольте. И Чехов, и интеллигенты – здесь жизнь поматросили и бросили. Жизнь может жаловаться в арбитражный суд.